Глава 7. Спуск в бездну. Часть 3. Вот уже 2 часа мы исследовали внутренности скалы. К моему глубочайшему удивлению, естественный коридор, образованный расколовшейся скальной породой, и не думал заканчиваться. Он причудливо изгибался, сворачивал под резким углом, в сторону, поднимался и опускался, но только не заканчивался. Но общее направление не менялось. Мы спускались все ниже и ниже. Рикар вооружился куском угля, неустанно чертил на серых стенах разлома стрелки, указывающие направление нашего движения, и другие понятные только ему знаки. Мое робкое замечание, что пока нам не встретилось ни одной развилки, и можно не бояться заблудиться, было небрежно проигнорировано. Идти приходилось медленно и осторожно. Не далее как час назад впереди идущий Ленни провалился по пояс в незаметную на первый взгляд трещину. Застрял плотно, как пробка в длинном горлышке. Рикар, изрыгая проклятие, подхватил его подмышки и выдернул одним махом, попутно высказав Ленни все, что думал о слепых и тупых в частности. Робкие оправдания Ленни, дескать, в неверном свете факела трещина не видна была вовсе, услышаны им не были. С каждым днем я убеждался все сильнее, что это вообще отличительная черта Рикара. Он слышит только то, что хочет. Слава Создателю, Ленни отделался только ободранными коленями и ушибленным задом, и ничто не помешало нам продолжить путь. Я обратил внимание, что с каждой минутой воздух становится все более сырым. На полу появились мокрые пятна, кое-где со свода срывались звонкие капли воды. Судя по всему, мы приближались к большому количеству воды. Спустя еще полчаса коридор круто свернул налево, и проследовав по нему, мы были вынуждены остановиться. Дальше идти было некуда. Сразу за поворотом коридор резко обрывался, как будто небрежно обрезанный исполинским ножом. Со всех сторон зияла черная пустота. Подойдя к краю, я поднял повыше факел и попытался рассмотреть, куда занесла нас нелегкая. Больше всего это было похоже на исполинскую пещеру. Дрожащий свет факела не смог дотянуться до противоположной стены. Принюхавшись и не уловив подозрительного запаха, я швырнул факел вниз. Кувыркнувшись пару раз в воздухе, факел с глухим стуком упал на дно пещеры. Прикинув на глаз расстояние до тусклого круга света, я решил, что высота не больше 10 локтей. «Господин, посмотрите наверх!» – пораженно воскликнул Ленни. Задрав голову вверх, для чего пришлось высунуться из коридора, я пораженно ахнул. Такого я еще не видел. Нависающий над нами каменный свод был густо покрыт сосульками. Длинными каменными сосульками всевозможных форм и размеров. Самые маленькие сосульки достигали размера взрослого человека. Если такая упадет на меня, то пронзит насквозь такой же легкостью, какой повар нанизывает кусок отбивного мяса на вертел. Что это такое? Магия? В голове что-то щелкнуло, накатило, и тут же исчезло легкое головокружение, оставив после себя услужливое пояснение. Огромная карстовая каверна. Наличие сталагмитов и сталактитов объясняется присутствием воды и ее долгим воздействием на протяжении веков. Естественное образование без магического вмешательства. Более того, теперь я знал не только названия, но и сами процессы и принципы возникновения тех же самых сталактитов. Например, откуда? Что за выверты памяти? Я очень сомневался, что в свою бытность бароном Ван Исер усердно грыз камень науки. Думаю, что я и в замковой библиотеке-то ни разу не был, а если был разок, так то, наверное, по пьяному делу не туда свернул. «Какой же мороз нужен-то, чтобы камень в сосульку превратить?» – пробормотала Ленни, запустив пальцы в шевелюру на затылке. «Это сделал не холод», – машинально ответил я, опустив голову и разминая затекшую шею. «Это сделала вода, по капле, и понадобилось на это долгие-долгие годы и много воды». «Вода?» – Ленни выпучил глаза и, повернувшись к Рикару, зачастил. «Рикар, ты слышал, господина? Слышал?» Ты вот вино из запасов трогать не разрешаешь. А зря, от воды в нас сосульки каменные вырастут. Помолчи, рявкнул здоровяк, влепив Ленни звонкий подзатыльник. А то рот зашью. и, обращаясь уже ко мне, продолжил. «Господин, что дальше делать будем?» «Надо спуститься вниз, здесь должна быть вода». «Хорошо, господин, не беспокойтесь, вода здесь есть и много». «Откуда ты знаешь?» «А вы прислушайтесь, господин». Последовав совету здоровяка, я замер и начал вслушиваться и через мгновение понял, на что намекал Рихард. В звук капающей со свода пещеры воды вплетался вибрирующий шум водного потока, низвергающегося с большой высоты. Водопад. Похоже, моя безумная идея полностью оправдалась. Спускаемся. Хочу взглянуть поближе. Сказать легко. Воплотить это в жизнь казалось гораздо тяжелее. Веревки не осталось, да и толку от нее не было. В голом коридоре закрепить ее было просто не за что. Чтобы видеть, куда ставить ноги и за что цепляться, Рикро подпалил еще 3 факела и кинул их к подножию стены на небольшом расстоянии друг от друга. Дополнительный свет вырвал из темноты обширный участок дна пещеры с выросшими на него такими же каменными сосульками, что и на потолке. Только эти сосульки были направлены остриями вверх. Приятная перспектива. Если сорваться во время спуска, то окажешься нанизан на острие, как букашка, или как жертва палача, посаженная на кол. Первым отправился Лени. Как выразился Рикор, если что случится, то потеря небольшая, зато в вине экономия солидная будет. Потом он сам, а я замыкал цепочку. Все оказалось проще, чем оказалось со стороны. Спустя некоторое время мы все благополучно оказались внизу, избежав мучительной смерти. Отсюда шум бурлящей воды слышался гораздо отчетливее, и мы двинулись на звук. Свет факелов вырывал из темноты причудливо искривленные колонны, будто высеченные безумным скульптором. Медленно продвигаясь, мы осторожно обходили растущие из пола каменные шипы и проходили сквозь высокие арки. Не верилось, что все это создано без вмешательства человеческих рук. Потрясающее зрелище. Проняло даже обычно невозмутимого Рикора. Подземное озеро. Мы стояли на берегу большого подземного озера. Оно занимало большую часть открытой нами каверны, и, судя по всему, где-то был естественный водосток. С противоположной от нас стороны в озеро обрушивался бурлящий водопад. Но, несмотря на это, уровень воды оставался прежним. Лени нагнулся и, зачерпнув воды, попробовал на вкус. «Вкусная!» — вынес он приговор. «Точь в точь, как наш мурчье. Холодная, аж зубы ломит». «Неудивительно!» — усмехнулся я и, последовав его примеру, зачерпнул немного озерной воды. «Думаю, что ручей берет свое начало где-то над нами. Вон, от того водопада. Я почти уверен в этом». Рикор флегматично пожал широченными плечами. Его эти вопросы интересовали меньше всего. Какая разница, откуда берется вода? Главное, чтобы она была, а откуда это дело десятое? Под подошвой сапога хрустнуло, и опустив глаза, я обнаружил, что под ногами разбросано множество сухих ветвей, листьев и прочего растительного мусора. Значит, питающий озеро водопад берет свое начало где-то на поверхности. Иначе не объяснить. Странно. Судя по имеющейся у нас карте, ближайшая река находится за много лиг от нас. Это какое же расстояние вода преодолевает под землей, прежде чем бурлящим потоком обрушится в озеро? Рикар, Лени, соберите ветки и разожгите костер там, где повыше. Да дров побольше подкиньте. Я хочу хорошенько смотреться здесь. Мужчины сноровисто принялись собирать все, что может гореть, а я решил проверить пришедшую в голову мысль. Подойдя к кромке темной воды, я вытянул факел и всмотрелся. Вода была кристально чистой, и в свете факела я легко рассмотрел песчаное дно и покачивающиеся нити водорослей. Замерев на месте, продолжая всматриваться, я скоро был вознагражден за свою стойкость. В свете факела промелькнула стайка теней и растворилась в глубине. Озеро обитаемо. Все верно. Если ширина подземного русла достаточна, чтобы с легкостью притащить обломки бревен и сучьев, рыбы здесь должно быть более чем достаточно. Я прикинул, какие выгоды это может нам сулить, и после недолгого раздумья решил, что никаких преимуществ это не дает, к моему глубокому сожалению. Подземное озеро находилось слишком на большом удалении от нашего лагеря. Тратить полдня, чтобы добраться до места рыбалки, это уж слишком. А после того, как осуществлю свой замысел, а теперь я в этом полностью уверен, то добраться сюда будет почти невозможно. «А-а-а-а!» Захлебывающийся от ужаса вопль Лени разнесся по огромной пещере и эхом отразился от стен. Я кинулся по направлению к источнику звука, на ходу нащупывая рукоять ножа. «Мертвяки! Господин, бегите! Мертвяки!» «Нам конец!» — промелькнуло у меня в голове. «Если с одним восставшим из царства мертвых еще можно справиться нашим жалким оружием, то сразу с несколькими практически невозможно. Одна надежда — на массивный топор Рикора». Я наконец-то справился с кожаным ремешком на ножнах и выхватил нож. Перепрыгнул через вынесенное волнами на песок бревно и огромными прыжками понесся по направлению к мерцающему свету. Бессвязные вопли сражающегося лени не прекращались ни на миг, и это обнадеживало. Значит, еще жив и сопротивляется. Я не представлял, что могу сделать с жалким ножом против неподатливой мертвой плоти, но оставлять своих людей в беде не собирался. До места схватки осталось несколько шагов, когда воздух, казалось, завибрировал от яростного вопля Рикора. «Дрэв! Склирс вонючий! Мертвяки, говоришь? Нападают, говоришь?» Потряс пещеру взбешенный рев здоровяка. «Я тебе все кости сейчас переломаю! Ты где? Куда побежал? А ну иди сюда!» «Рикор, да ты чего?» Наконец-то невидимый мне лени. Судя по голосу, он поспешно удалялся в противоположную от нас сторону. «Ну попутал, бывает, с каждым может случиться». «Создатель!» Выдохнув, я бессильно плюхнулся на дно пещеры, прислонившись спиной к одной из каменных сосулек. Руки тряслись крупной дрожью, сердце было готово выскочить из грудной клетки. Про подламывающиеся колени и говорить нечего. Собравшись силами, я просипел. «Рикор, лени, что у вас там случилось?» — накажи вас создатель. «Ничего, господин, ничего заслуживающего вашего внимания!» Откуда-то слева тонким голоском пропищал Лени. «Вот ты где!» — рявкнул здоровяк. «А ну тащи свой зад сюда, я тебе все сейчас кости пересчитаю!» «Да ладно тебе, Рикор, я ж не специально. Я и правда думал, что это мертвяки в темноте притаились. С деревяшкой нагнулся, нос к носу с ним столкнулся. Зубы оскаленные, вместо глаз дыры чернеют. Чуть сердце не лопнуло». «Лучше бы лопнуло», уже остывая, пробурчал Рикор. «Ладно, не бойся, тащи сюда факелы. Господин, вы в порядке?» «Нормально», отозвался я с кряхтением, поднимаясь на ноги и шагая к Рикору. «Что там с мертвяками, померещились, что ли?» «Нет, господин», издалека выкрикнул Лени, благоразумно избегая приближаться. «Там они лежат, редком, только песочком присыпало». «Так ты подойди и покажи господину, чего глотку рвешь», — предложил Рикор, ласково поглаживая топорище. «Хватит! Лени, иди сюда и покажи, где твои мертвяки. Рикор, убери топор». «Уже иду, господин. А Рикор точно топор убрал?» «Иди сюда», — не выдержал я под злорадное посмеивание здоровяка. «Да плюньте вы на этого трусливого дрефа, господин. Тут они, посмотрите». Рикор подхватил с песка оброненный Лени факел и пошагал к кромке озера. Сделав всего несколько шагов, он остановился и опустился на колени, рассматривая что-то на песке. Освещенные дрожащим светом факела, полузасыпанные белым песком, на берегу покоились два человеческих скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Полное отсутствие плоти и выбеленные временем кости – говорили о том, что они провели здесь не один год. Мы с Рикором замерли в почтительном молчании. Несмотря на прошедшее время, отчетливо видно, что один из костяков ранее принадлежал крупному широкоплечивому мужчине, тогда как другой скелет гораздо меньших размеров. Мужчина и женщина.